Есть непостижимый момент в последние секунды года. Не именно те, когда отсчитываются последние секунды до полуночи, а немного раньше, скажем, в последние две минуты. Даже если телевизор включен на первой программе, вот-вот пробьют куранты, есть мгновение, когда смотришь вокруг и видишь, что все исчезли. Мгновение замешательства, когда отвлекаешься от бутылок, ждущих, чтобы их открыли. Кто-то идет в туалет, кто-то начинает рассказывать длиннющую историю незнакомцу. Кто-то говорит рассеянно, неужто уже полночь? Всегда есть такой момент на праздниках, на ужинах, после того, как все идеально организовано для того, чтобы поднять бокалы и выстрелить шампанским ровно в полночь. Очевидно, человеческие существа знают по собственному тысячелетнему опыту, что этот символический переход — условность, и инстинктивно отторгают его или, по меньшей мере, пытаются сделать это. Либо, напротив, верят в него настолько, что хотят отказаться от него, игнорировать его, забыть о нем. Как будто внезапно волна рационализма захлестывает одновременно всех людей, сидящих в квартирах или ресторанах, чтобы разрушить порядок, с которого мы начинали. Шантаж, привитый нам с рождения. Это Новый год, и мы непременно должны есть, пить и веселиться. Момент, когда все отвлекаются, — это проблеск зрелости, потому что стать взрослым значит, помимо всего прочего, понять, что не обязательно развлекаться на Новый год, и если вечеринка была «не ахти какое, это не поражение», нужно стать человеком благоразумным, чтобы постичь дзен. Не обязательно ложиться спать пьяным в 6 часов утра. Но секунды летят, и, к счастью, находится кто-то, кто осознает, что праздник может не удастся, и принимается кричать во все горло «Вы где? Идите все сюда!» И каким-то чудом за 8 секунд до полуночи все на своих местах, с бокалами в руке, пробки того и гляди вылетят, и вот уже идет отсчет последних мгновений. Подружный крик 6, пробка летит в потолок, и растерянный персонаж с бутылкой в руках говорит «Извините, она открылась, не знаю как». Есть и такие, кто остается дома. Они ложатся спать в 10:30, говоря «Мы выпили немного вина, которое оставалось», и козыряют безразличием к Новому году, как будто хотят поставить под сомнение вопрос об измерении времени человеческими методами. Но это тоже уж слишком. Какая разница, если это бессмысленно, если фаршированные свиные ножки и чечевицу на столе никто не ест, и когда они остывают, то превращаются в какое-то месиво? Какая разница, если это всего лишь условность? Это Новый год, и обычно все говорят, что еле его дождались, как хорошо, что закончился старый, что он был плохим, даже если не был, и что мы ждем многого от Нового года, от себя и от других, что мы изменимся к лучшему и будем больше внимания уделять родителям, детям, родственникам, друзьям, бедным, голодным, бродягам. Мы займемся всем, обещаем мы себе, чокаясь дешевым приторным шампанским. В Новый год мы умеем быть добрыми, умеем давать обещания, ждем удивительного года, не такого, как предыдущий, словно все вместе хором поем песню Тенка «Увидишь, все изменится, может быть, не завтра, но в один прекрасный день изменится». Но уже 3 января между спасти человечество от голода и купить новый iPhone выберем второе, убеждая себя, что экономике нужно развиваться, что она движется благодаря нам. После полуночи, поцеловав в щечку всех, даже тех людей, которых видим впервые, мы отправим сообщение со смайликами, позвоним родственникам и друзьям, и далеким возлюбленным, умиленные, как будто с завтрашнего дня мир и в самом деле обновится. И, проснувшись 1 января Нового года, приготовимся к новой жизни и начнем ее с замены лампочки в чулане, перегоревшей 6 лет назад. Интересно, с чего мы начинали новую жизнь в течение этих 5 лет? В общем, каждый год мы расходуем немалую часть энергии в ожидании полуночи. Наряжаемся, надеваем нижнее белье красного цвета, потому что есть такая примета, на всякий случай, хотя неизвестно, работает ли она. Мы суетимся, покупаем продукты и напитки, встречаемся с друзьями, дети теряются на улицах незнакомого города, ты находишь их только на 3-й день, когда они ответят тебе наконец, по телефону, потому что 48 часов они с пьяну провели в непрерывной рвоте. Они еще должны научиться пить в меру, должны понять, что когда мы умрем, никто нас не упрекнет, что мы не слишком весело встретили Новый год. Но мы позволяем себе все. Ведь нам кажется, что все это, не имея никакого смысла, имеет смысл, ибо его придаем мы, а это немало. И всегда потом появляется зануда, который примерно в 23:30 говорит с искренним, помимо всего прочего, чувством: «Для меня настоящее начало года — сентябрь, потому что в сентябре все начинается», и окончательно сводит на нет все наши усилия.